Петер Майер. Чистота, любовь, брак. Часть вторая. А перед браком. Пробные браки. Смена партнеров. Секс без связей. Почему же нет? И что же здесь такого, если после нескольких минут исповеди перед пастором наступит полный порядок? Адам и Ева ведь тоже не ходили в гражданский ЗАГС. Они женились просто перед Богом. Это же главное, а не кусочек бумаги с подписями. Молодые люди отстаивают сегодня такие воззрения. И даже те, кто знает Иисуса Христа и находится в библейски верных собраниях под Словом Божьим. На все вышеприведенные аргументы некоторые пожилые христиане реагируют с растерянностью, просто указывая на заповедь «Ты не должен блудодействовать». Заповедь против блуда хороша, но не в этом заключается дело, если мы уже перед браком в любви и свободе живем вместе. И, наконец, в одном пояснении швейцарской евангельской службы прессы я читал некоторые указания к этой теме под заголовком «Истинный смысл непорочности». Кое-что в этой статье вполне соответствует тому, о чем всегда говорилось в традиционной этике. Но в заключение сказано, следует провести четкие границы между добрачными связями с любыми партнерами и такими, которые основаны на прочных связях любви. Бывают отношения, которые так исключительны, так сильны и полны любви, что речь здесь, собственно, идет о перенесенных на более ранний срок браках. Их нельзя считать нецеломудренными лишь потому, что не хватает свидетельств. Нецеломудренно поступаем лишь мы, если наши сексуальные действия бессмысленны, потому что они не открывают наш внутренний мир и не соответствуют ему. В браке выражается «мы двое составляем одно». Если это правда, то наше увлечение целомудренно. Вожделение, исполненное по воле для целостности и на длительный срок, не является нецеломудренным и, в принципе, не является также добрачным. Оно уже принадлежит браку. Это достаточно известная сегодня точка зрения. Здесь речь идет о теории мира, о теории сатаны, даже если представители и авторы наших больших церквей защищают эту позицию. Как, например, реформаторская церковь во Франции в одном информационном листке об этических вопросах утверждает: «В отношении первых сексуальных связей брак, в конечном счете, не играет большой роли. Важно то, чтобы не вступали в сексуальные связи без любви. Есть множество нюансов между помолвленными в старину, которые держались только за руки, и теми, которые начинают с близости. Половая связь, в принципе, не нуждается в других мотивировках, кроме обоюдного добровольного согласия». Такое написано не в каких-либо газетах из киоска, а в официальных объявлениях нашей церкви. В теологии и этике мы имеем сегодня субъективную волну. Христиански отороченный экзистенциализм существования в жизни и относительность всех вещей. Это немного сложные слова. А что же это означает на практике? В рамках протестантской теологии началось с условности Библии. Для Карла Бартха в его время, о вопросах этики он судил кристально ясно, Библия была человеческим словом, которое в событии по мере надобности становится словом Божиим. Этим, в принципе, каждому предоставлено субъективно определить, вскрыть, когда в Библии человеческое слово с субъективной точки зрения станет для него словом Божиим. Отсюда это было лишь вопросом времени, пока не только Слово Божие, но и Божьи порядки и нормы станут условными. Духовным отцом релятивизации этики является теолог и творец новой морали, то есть этики ситуации, Иосиф Флетхер, профессор социальной этики епископального теологического факультета Гарвардского университета Соединенных Штатов. Он говорит: «Ничто само по себе не является добрым или злым. Все зависит от любви. Но в известных ситуациях любовь без брака могла бы быть бесконечно более нравственной, чем любовь в браке». Далее. Обычно блуд – явление ненормальное, но постоянно встречаются необычные ситуации, в которых прелюбодеяние будет правильным и хорошим явлением. Мы замечаем, ситуация здесь становится любым переменчивым пунктом этического действия. Подчеркиваем, что утверждают это не какие-нибудь плейбои или барышники индустрии удовольствия, а почтенные теологические авторы. И все же я думаю, что в этом высказывании есть какая-то истина. Не следует ли нам действовать по любви? Не открывается ли истинная любовь в истинной свободе? Почему нужно всегда и ко всему подходить с предписаниями, правилами, запретами? Недавно въезжал я с автострады в город. Было прекрасно, километр за километром, свободная от помех езда. А затем, какая досада? Сад, нет, целый лес цветных дорожных сигнальных знаков, светофоров, стрелок, запрещающих знаков, стал на моем пути. К чему это? Почему я не мог дальше мчаться на полном ходу к истинной свободе? Почему предписания, правила, запреты? Ответ ясен. Все порядки, указатели, направления движения, предупредительные знаки и так далее служат ведь для моей охраны и для охраны других участников движения. Благодаря этим знакам правил уличного движения с их предписаниями, правилами, запретами я скоро снова выбрался из огромного города с интенсивным движением. Но если бы, вопреки всему, я избрал этику ситуации, образ движения, то я и другие наверняка остались бы лежать погибшими на месте. Так и живой Бог знает, почему Он установил ясные порядки для любви, брака и семьи. Ясны порядки и для добрачного времени. И кто проедет мимо них в предполагаемой любви и свободе и переступит их, тот будет иметь последствия. и здесь нечего искать. Есть святое состояние брака, и есть святое состояние до и после брака. Все, что не входит в Божьи границы, есть зло и исходит от сатаны. Грех – это гибель людей. Победа эмансипации в настоящее время привела ко многим тяжелым последствиям. Цитирую пастора Альберта Янсена, который пишет в «Решении»: «Так называемые сексуальные освободители, поддерживаемые всеми средствами массовой информации, ввергли человека в сексуальную жизнь, унижающую его и имеющую тяжелые последствия, душевные повреждения и нарушения отношений». Профессор Сигуш из Франкфуртского университета предоставил в свои молодые годы по этому вопросу достаточно материала. Интересно. Следовательно, Бог устанавливает абсолютные масштабы. В глубине души я догадываюсь, что это так. А с другой стороны, я едва нахожу что-то об этом в Библии. Хорошо, что имеются некоторые заповеди о самом браке, но я не знаю, что ответить, если с точки зрения Библии я должен дать информацию о положении до брака. Это откровенный вопрос, который заслуживает честного ответа. В следующей главе мы рассмотрим эту тему. После отвержения миром и мирской церковью факта вавилонского смешения языков, приступим теперь непредубежденно к соответствующему Слову Божию по этой теме. Многие люди живут сегодня в моральном вакууме, потому что они не хотят согласиться с тем, что существуют Божьи порядки. В этом вакууме возникают затем частные ценности. Но эта кажущаяся свобода еще никогда не давала действительного освобождения. Непризнание Божьих порядков и норм ничего не меняет в их существовании и действенности. Берегись людей, которые хотят тебе внушить, что ты должен найти свои собственные нормы. В основном это такие люди, которые сами себя нехорошо чувствуют в своей шкуре, которые для своих злых путей ищут сообщников и алиби. Из черного они не смогут сделать белое. Злое останется злым. Ложь остается ложью. Прелюбодеяние останется прелюбодеянием, убийство останется убийством. И если нарушаются вечные законы, то рано или поздно следствием этого будет суд и наказание. Ибо что человек посеет, то он и пожнет. Телос. Маленькая белая книга. С факультета теологии Фаукс-Сур-Сейне в Париже до нас дошла следующая точка зрения. Замкнутый аспект следующего положения диаметрально противостоит новым моральным понятиям нашего времени. Скажем без обиняков, Библия понимает под словами «порно» и «разврат» не только запрещенные связи, собственно, извращения, как они определяются сексологами, прелюбодеяние, сексуальные связи вне брака, где одна из сторон состоит в браке, но и сексуальные связи двух личностей, соглашающихся на это и не состоящих в браке людей, то есть добрачную связь. Профессор доктор Генри Блюхер. Основанием для данного утверждения является бытие, глава 2, стих 24, и Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 5-6. Из текста ясно вытекает, что сначала молодой человек освобождается от связей родительского дома, а затем привязывается к девушке, которую он желает иметь женой. После помолвки молодые женятся. Они становятся одна плоть после того, как совершено формальное бракосочетание. Муж и жена уже до свадьбы? Библия такого не знает. Во свете истины Слова Божьего рушатся все приукрашивающие фразы. Порно, распутство, разврат — это приговор. Уже в Бытии, 34 главе, нам показана встреча Сихема и Дины, дочери Иакова. Они полюбили друг друга и как можно быстрее хотели пожениться. Но это обстоятельство ничего не меняет. Это богодухновенный летописец подчеркивает высказыванием мстящих братьев, поведение которых обычно не одобряется, но языческий принц обошелся с их сестрой, как с блудницей. Их сестра Дина была опозорена. По отношению к вышеупомянутой печальной истории, мы замечаем резкий контраст в Бытии, главе 29, стихе 20. Иаков очень любил Рахиль, но Иаков мог ждать. Его любовь имела терпение. В своем отношении к Рахиле Иаков знал границы. В отношении своей свадьбы он говорит Лавану: «Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Стих 21. Во Второзаконии, в 22 главе, говорится о невесте, которая входит в семью без девства, что она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего. Во второй книге царств, в 13 главе, Амнон, сын Давида, влюбился в свою сестру Фамаль и совратил ее после того, как она указала на порядочный путь к их браку и все остальное отмела как бесчестие. Показательным является стих 15. «Потом возненавидел ее Амнон величайшую ненавистью, так что ненависть, какую он возненавидел ее, была сильнее любви, какую он имел к ней». В Новом Завете мы видим Марию и Иосифа. Хотя еврейская помолвка больше значила, чем правила наших дней, однако Мария могла свидетельствовать: «Мужа я не знаю». В этой связи следует указать и на второе послание к Коринфянам, глава 11, стих 2, где апостол сообщает, что помолвленная девушка до самой свадьбы должна оставаться чистой девою. Нарушение божественных норм неизбежно повлечет за собой тяжелые последствия. Каждый пастор, сознающий свою ответственность, знает, что для установленной Господом сексуальности существуют свои указатели, которыми нельзя пренебрегать. Каждое стирание границ только мстит. Это подтверждают люди, которые не имеют никакого отношения к Евангелию. Например, американский доктор Кинзи пишет: «Мой опыт общения с невротическими и душевно травмированными людьми привел меня к выводу, что добродушная сексуальная связь всегда оставляет у девушек сильный след в психической сфере. При этом возникают значительные душевные конфликты. По праву евангелист Лео Янц в своем докладе на Дне молодежи в Швейцарии подчеркнул: «Добрачные сексуальные связи разрушают доверие и уважение к другому. Добрачные сексуальные связи обременяют совесть. Добрачные сексуальные связи неверны, так как травмируют других людей. Добрачные сексуальные связи в принципе не являются любовью, так как являются выражением эгоизма. Добрачные сексуальные связи неверны, потому что при определенных обстоятельствах свадьба может не состояться». А Вальтер Трубиш комментирует в журнале «Жениться или нет». Помолвленные спрашивают себя: почему мы не должны нашу любовь выразить и физически? Должны ли мы брать для этого сначала разрешение в ЗАГСе? Действительно ли все заключается в этом кусочке бумаги? Неужели брак возникает через свидетельство о браке? Безусловно, нет. Это утверждение точно так же следует отрицать, как и то, что жизнь человека возникает через свидетельство о рождении. И тем не менее, свидетельство о рождении – нечто большее, нежели кусочек бумаги. Оно правомерно поддерживает человеческую жизнь. То же самое можем сказать и о свидетельстве о браке. Оно поддерживает брак юридически. Кто попытается жить в браке без свидетельства о браке, тот постоянно будет поставлен в юридически неясной ситуации. Помолвленные, которые хотят начать брак до свадьбы, не берут во внимание один важный факт, что человеческая жизнь не поддается учету. Могут ли они быть абсолютно уверенными, что они когда-то поженятся? А если один перед этим умрет? Автомобильная катастрофа, грипп, сердечный инфаркт. А вдовеет тогда оставшийся партнер или нет? Имеет он право на наследство? Какую фамилию будет иметь ребенок в случае, если девушка была уже беременна? По этим вопросам становится ясно, что свидетельство о браке – нечто большее, нежели кусочек бумаги. Закон требует полной ответственности за другого. Родители, воспитатели и проповедники должны сегодня объяснять молодым людям эти взаимосвязи, чтобы они заранее принимали свои основополагающие решения. В Египте Иосиф принял такое основополагающее решение. Он не пошел на связь с женой Потифара. Он мог подождать, пока Господь под полным благословением даст жену и семью. Бытие, глава 39, стих 12, 41, стих 45, 50, стих 52. А что там, грех уже совершился? По этому поводу мы сразу скажем, что через Иисуса Христа можно получить прощение и очищение. Ему мы можем признать наши ошибки, и Он простит. И тем не менее, это похоже на историю одного мальчика, который каждый раз, когда лгал, забивал в стенку гвоздь. Когда он говорил правду, то заставлял своего отца выдернуть из стенки один гвоздь, но мальчик с тоской смотрел на оставшиеся в стенке дырки. Рубцы остаются. Как все же иначе выглядит ожидание молодых людей, пока Божий час пробьет для их брака? К примеру, Дора Рапарт Гобот, впоследствии обильно благословленная служительница Иисуса Христа, будучи девушкой, незадолго до помолвки молилась: «Милостивый Спаситель, храни сам мое сердце, чтобы там не возникла любовь, кроме той, которую ты желаешь мне подарить». Как впоследствии выяснилось, в этот самый час в другом отдаленном месте перед Господом преклонил колени Генрих Раппарт и говорил: «Дай мне видеть ту девушку, которую ты мне предназначил. Этот путь и сегодня остается Божиим. Ясно и отчетливо мы передаем это дальше. Даже в лукавом и прелюбодейном роде сегодняшних дней мы не стесняемся Евангелия Иисуса Христа. Обнаженность — новый вызов. Три следующих темы мы видим вне Божьего порядка. Они принадлежат к ужасному беспорядку, который пришел в этот мир с грехом. Культ обнаженности, гомосексуализм и аборт. Что говорит об этом Церковь Иисуса Христа во свете Слова истины? Начнем с самого начала. В Евангелии от Матфея, в 19 главе, в 4 стихе сказано: «Не читали ли вы в начале?» После сотворения мужчины и женщины в Эдемском саду Писание говорит: «И оба были наги, Адам и жена его, и не стыдились». Бытие, глава 2, стих 25. Вследствие нарушения Божией заповеди Адам увидел свою обнаженность. Невидимое платье Божией славы было у него отнято. Здесь, после грехопадения, им двоим были открыты глаза, и они обнаружили, что они наги, сплели себе из смоковных листьев опоясание. Бытие, глава 3, стих 7. Когда Бог искал Адама, то он ответил: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Стих 10. В ответ на это последовал божественный приговор в отношении к змею, к Еве, к Адаму, а также к земле. И в заключение Бог сделал Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. Стих 21. Отсюда вытекает: чувство стыда, связанное с наготой человека, как защита, принадлежит к непосредственным последствиям грехопадения. Воля Божия выражается в том, что нагота должна быть впредь покрыта, что человек должен быть одет. Но дело здесь заключается в этических взаимосвязях и основах порядка, которые Бог устанавливает для всего человечества всех времен. Нарушение этих порядков влечет за собой проклятие с обязательными последствиями в соответствии с законом природы. Это вскоре стало очевидным. В Бытии, 9 главе, стихах с 20 по 25, богодухновенный летописец описывает, как Ной напился пьяным и лежал обнаженным. Его сын Хам повел себя в этой ситуации недостойно, и проклятие постигает его сына Ханаана и его потомков. Здесь следует особо подчеркнуть, что проклятие Ноя касается только ханаанитов, но не всего хамитского народа. О проклятии негритянской расы, как это пытаются истолковать определенные круги христианства Запада, Библия в рассматриваемом отрезке ничего не говорит. Для Сима и Иафета, которые соблюдали Божий порядок в отношении покрытия наготы одеждой, последовало благословение. Книга Левит запрещает между родственниками в семье обнажать наготу. Там мы читаем: «Наготы не открывай». Ревизоры Лютерской Библии перевели это место «не иметь общения», и это тоже верно. Грешному взгляду следует грешное действие. Во второй книге Царств, главе 11, стихе 2, мы видим, что со взгляда Давида началось прелюбодеяние, вина крови, несчастье в семье Давида. Возникла трещина между северными и южными коллегами. В Новом Завете часто с особым акцентом повторяются предупреждения против всякого рода беспутного поведения. Как это должно быть важным, чтобы мы сопротивлялись началу, и чтобы дисциплина начиналась с вожделения глаз, чтобы нам и одетым не оказаться нагими. Мимо этих реальностей нельзя пройти и нельзя на них закрыть глаза, как говорит госпожа доктор Вессерцуг в своем благовестии «Бог одел их». Очень метко она обрисовала: грех сделал человека голым и обнаженным, но Бог одел человека. Он не желает обнаженности человека, он хочет, чтобы человек оделся, но сатана раздевает человека. Он хочет через наготу вызвать вожделение плоти и побуждать человека к греху. И всегда там, где человек обращается к Господу, он знает, что Бог и его хочет одеть. Заметно, что как только язычники принимают Евангелие, то у них появляется желание одеться. Но чем больше так называемые христиане удаляются от Бога, тем больше они слушают голоса сатаны, который хочет человека раздеть. Рассмотрим с библейской позиции некоторые актуальные проблемы, которые многими христианами не принимаются всерьез. Мода скрыто ориентируется сегодня на вожделение плоти греховного человека, поэтому она раздевает его. Да, она применяет платье, которое должно покрывать наготу человека, именно для того, чтобы эту наготу открыть. Триумфом моды является обнажение женщины, так что она становится приманкой греха. История учит, что народ любого общества обречен на погибель, если женщины этого общества открыто обнажались. Многие женщины и дочери позволяют в настоящее время ослепить себя модой и делают то, что делают все. И, к сожалению, они не замечают, что становятся инструментом греха и рабами сатаны. Нет необходимости специально приводить примеры издевательства моды, выставок мод, рекламы, туризма над наготой. Современные люди информированы о самых мельчайших тонкостях истории, но о чем мы не полностью информированы, так это о систематическом извращении христианства в западных странах, которое открыто проявляется демонстрацией наготы. При этом выступают идеологические взаимосвязи. Уже в детском возрасте стремятся убрать чувство стыдливости, как понятие устаревшее и затхлое. Уже детская стыдливость должна быть отменена. За этим тонко скрывается тенденция запрограммировать новое поколение в духе свободы связей для постоянного будущего обмена партнерами. Но постоянная смена партнеров означает постоянную неудовлетворенность и разочарование, которое, наконец, в страстной жалобе находит себе отдушину. В этом виновато общество, злое общество, долой общество. Запоздало можно затем жаловаться на анархию, терроризм, угон самолетов, убийство заложников, вымогательство. Но все это будет поздно. Не только в обществе, но и дома, в семье, в спальне, в ванне не отменяется Божий порядок. Владелец киностудии поместил в газету объявление по поводу своего безнравственного фильма. Мы просим всех, взгляды и мораль которых вследствие их воспитания легко ранимы, наш фильм не посещать. Что это? Простодушие и чистосердечное предупреждение? Великодушный жест или последнее коварство современной агитации? С момента грехопадения мы все в этой области легко ранимы. Как? Не слушаем ли мы до усталости, что для чистых все чисто? Не объясняют ли нам специалисты, психологи и многие теологи, что публичная нагота и порнография не так уж опасны? Общество привыкло к этому, и предусмотренная законом свободная продажа безнравственной литературы, картин и фильмов не влечет за собой значительного роста безнравственности и насильственных преступлений. Кто в это поверит? Был некий преступник в Англии, который в 1976 году терроризировал студенток в университете города Кембридж. За множество зверских сексуальных убийств он был 7 раз осужден на пожизненную каторгу. Пресса сообщает, в объяснении, которое было зачитано перед судом, Кук говорил, что он чувствовал себя гонимым к совершенным действиям через порнографические фильмы. Он буквально признал: «Было так, как будто я живу в аду. Я просто вынужден был что-то делать». Да, но не является ли это крайним случаем? Если даже такие крайние случаи почти не производят впечатления на людей легко ранимых, то другую информацию можно свободно цитировать. Недавно Международная организация здравоохранения обратилась к 151 стране, участницам этой организации, с призывом принять широкие национальные и интернациональные меры к ограничению роста передающихся половым путем болезней. За каждую секунду в разных частях света заражаются сифилисом и гонореей от 1 до 4 человек. Доктор Дональд Голд. Под заголовком «Нет окончательного ответа» этот автор продолжает. Крушение борьбы против сексуальных болезней было неприятным шоком для органов здравоохранения, но несколько лет назад было все же принято, что новые методы оказания врачебной помощи приводят к быстрому отступлению и даже исчезновению венерических болезней. После Второй мировой войны прославляли удивительное действие нового антибиотика пенициллина. Наука принесет полное и великое освобождение. Но в середине 50-х годов тревожная статистика снова начала двигаться вверх. В течение последних 20 лет заболевание гонореей среди мужчин возросло почти на 200%, а среди женщин на 500%, где, по сообщению доктора Голда, доля зараженных девочек возросла в 3 раза, так что на сегодняшний день они составляют более 1/3 общего числа больных. Причину, наряду с другими, медицинский работник видит в либеральном взгляде на жизнь, частой смене сексуальных партнеров и высокой мобильности из-за путешествий. Как прекрасно читается, либеральный взгляд на жизнь. Всемирная организация здравоохранения показывает нам обратную сторону медали. В заключение следует еще указать на тесную взаимосвязь между публичной обнаженностью и демоническим воздействием на тело и душу человека. Пастор Маурице Рай указывал на то, что освобожденного одержимого из земли Гадаринской видели сидевшим у ног Иисуса, одетого и в здравом уме. И комментируя это событие так: «В мире вокруг нас все эксцентричное в поведении, в моде, в идеях и аргументах приписывается оригинальности. Священное Писание открывает наш взгляд на другие взаимосвязи». Thank you.